Едва ли можно себе вообразить такой период в истории человечества, который хоть какой-нибудь историк не назвал бы периодом смут и волнений. В самом деле, любая почти общая характеристика исторической эпохи возникновения того или иного философского учения будет в лучшем случае общим же местом, а в худшем – просто пошлости. Все равно какой – идеалистической или, как в случае объяснения Гегелем, обстоятельств возникновения гностицизма, либо материалистической, как в случае объяснения Чернышевским эстетики того же Гегеля или Герценом обстоятельств возникновения индийской философии. Мне кажется, что было бы гораздо интереснее попытаться всякую философию объяснить духовными и интеллектуальными же факторами. И при том, сколь это на первый взгляд не странно, не только предшествующими данной рассматриваемой философии, но и теми, которым предшествовала она сама. Ранний гностицизм и возник в такой духовно-интеллектуальной атмосфере, в которой главным было ее будущее, а не то, из чего она исторически и духовно вышла. Но все же начнем со второго. Первоначальные источники этого интереснейшего учения были весьма многообразны и представляли собой удивительное сочетание восточных, западных и, так сказать, синтетических восточно-западных вероучений. Но важнейшим, пожалуй, было то, что гностицизм возник в условиях напряженнейшего духовного ожидания. Ожидания того полного перелома, который свершился с распятием Иисуса Христа и началом апостольской проповеди. Степень напряженности этого ожидания весьма различалась от страны к стране и от человека к человеку. Наверное, в Северной Италии она была слабее, чем в Палестине. Может быть, в римских императорах Клавдиях и в Понтии Пилате она была нулевой. Пожалуй, сильнее всего она была на территории от Дамаска до Александрии. Здесь уже в течение столетий греческий сосуществовал с египетским, арамейским, еврейским. Здесь мистические культы Аполлона и Диониса встречались с еврейским мессианизмом и с мистикой древнеегипетских и вавилонских жрецов. И вот, к началу новой эры, здесь и возник комплекс идей, получивших общее название гностицизма. Само название этого учения происходит от слова «гнозис» – высшее мистическое знание, посредством которого душа человека, пневма, живущего в материальном мире, возвращается к своему духовному первоисточнику. Но это одновременно и искупительное знание – ибо посредством его человек освобождается от страдания. Но откуда берется мир и почему страдания? Та ситуация напряженного ожидания духа, о которой мы сейчас говорили, выразилась в гностицизме в картине некой сверхкосмической драмы, лежащей у самих истоков творения. Гностицизм в своем раннем варианте принципиально и последовательно дуалистичен. Это его основная философская черта. Существует Бог. Он един, он скрытый, невидимый, непредставимый. Он вне реального, то есть исторического времени и вне конкретного, то есть космического пространства. Он сам не имеет никакого отношения ко времени и космосу. Этому Богу соответствуют три понятия, которыми не исчерпывается и не характеризуется его сущность, но которые являются как бы главными действующими лицами сверхкосмической драмы. Первое понятие – плерома, вневременной и внепространственный мир света, не входящий в космос. Мир света и абсолютной благости, и абсолютной свободы. Второе понятие – эон. Его объяснение – вещь чрезвычайно трудная. Попытайтесь представить себе, как из плеромы, то есть из сферы света, вырывается, выплескивается сгусток духовной энергии, волна исключенного времени. Эти ионы безличны, более всего они близки к понятию Духа Святого в его условной так сказать, в его условном аспекте вне личностности. Эоны могут не сходить в мир вещей, сходить в историческое время, не смешиваясь с ним, сохраняя свою вневременную исключенность, и находить на человека, как Святой Дух нашел на Иисуса. И, наконец, третье понятие, тоже весьма сложное, это ангел. Ангелы в гностицизме являются высшими духовными существами. Их образ человечен, но их сущность – сущность света, сущность плеромы, исторгнутая в порядке ее, так сказать, высвечивания. Один из этих ангелов – Бог Демиург, творец Вселенной и человека. В гностицизме он никогда не отождествлялся с единым неведомым Богом. Наоборот, он противопоставлялся ему. Творчество Бога Демиурга драматично, потому что он творит как бы от себя, не зная, что он творит энергией, исходящей от скрытого неведомого Бога. Вместе с добром ангел Демиург сотворил и зло, дав таким образом человеку полную свободу выбора. Но и сотворенный Демиургом и охраняемый другими ангелами мир не един. Духовная энергия плеромы, которой он сотворен, живет в нем, как свет во тьме, неустанно стремясь вернуться к первоначальному своему состоянию чистого света. Аналогично этому и дух во всяком человеке также стремится вырваться из сотворенного материального своего тела и возвратиться к извечному духовному бытию, свободному от желаний и страданий. Так реальный исторический человек, прообразом которого был первосотворенный Адам, рвется из тьмы к свету, не понимая, что освобождение невозможно без искупления. Искупление в гностицизме является понятием не нравственным, а чисто мистическим. То есть, чтобы освободиться, душа человека должна постичь абсолютную реальность света плеромы. И только тогда она постигнет, что акт искупления есть не расплата за свои или чужие грехи, а, так сказать, схватка с мировой историей. Схватка, в которой человек, несущий в себе огромную духовную силу, побеждает этой силой космические силы и, погибнув, восходит в мир света, в плерому, оставив весь космос уже преображенным актом своего восхождения.